Глава вторая. Село Эрменонвиль и общественный договор. К радости мосье де Жерардена по поводу визита Иосифа примешалась капля горечи. Император Иосиф отказался переночевать в замке и приказал поставить походную койку, которую всегда возил с собой, в трактире папаши Мориса. Императору по душе пришелся простой дом. Часть крыши была покрыта соломой, а это напоминало ему хижину Филимона и Бавкиды. Герои античной легенды — символ супружеской верности и любви. А тем временем папашу Мориса раздирали противоречивые чувства. Ему была оказана неслыханная честь. Само римское величество соизволило пожелать провести ночь под его кровом. Но философия Жан-Жака привела папаше Морису гражданскую гордость. Он не желал даже такого гостя обслуживать с большим уважением, чем всякого другого. Все же, когда император потрепал по щечкам его дочурку и приветливо спросил, как ее зовут, Морис не в силах был дольше совладать с собой. Какая честь, — бормотал он, — как обрадовал бы подобная приветливость покойного Жан-Жака! После ужина Иосиф попросил Мориса поделиться своими воспоминаниями о живом Жан-Жаке. Когда же трактирщик упомянул, что он 7 раз перечитывал все произведения учителя, Иосиф поинтересовался мнением Мориса об общественном договоре и выслушал все его соображения, время от времени восклицая: «О, это заслуживает внимания, почтеннейший!» или «Совсем не так глупо!» Раз маркиз сделал на своем гроте гордую надпись, то и папаша Морис не пожелал ударить лицом в грязь. Он обратился к мосье Мие, известному в Сан-Лисе поэту, с просьбой написать стихи, соответствующие случаю. Мосье Мие исполнил его желание, и в стену трактира была вмурована доска с начертанными на ней стихами, прославлявшими пребывание Иосифа. Они начинались так: «Венценосный философ, ты хижину скромную дворцу предпочел», и кончались: «Отец и владыка германцев счастливых». Вскоре все жители Эрменонвиля знали эти стихи наизусть. Бросающийся в глаза доска рассердила маркиза. Этот Морис всегда чем-нибудь доразозлит его. С незапамятных времен трактир его назывался «Под каштанами», теперь же, как гласила вывеска, на которой ярко раскрашенный Жан-Жак прогуливался на лоне природы, трактир был переименован в «Убежище Жан-Жака». Под воздействием папаши Мориса жители села рассказывали всем, как часто и охотно сиживал Жан-Жак в саду убежища, и паломники шли туда и обозревали это памятное место. Вскоре книга записей, заведенная не весь что возомнившим о себе трактирщиком, запестрела именами многих выдающихся мужей Франции. Морис имел обыкновение подсаживаться к своим гостям и болтать с ними. Он передавал суждения, будто бы высказанные Жан-Жаком, рассказывал пустяковые и трогательные смешные случаи, связанные с учителем, нашептывал темные слухи о причине смерти своего великого друга. Гости слушали, умилялись, приходили в ужас, кормили уток и рыб, которых кормил Жан-Жак. Граф де Линь дал трактирщику деньги, чтобы тот не изводил эту живность на потребу гостям, а позволил ей умирать естественной смертью. Не только маркиз, но и мадам Левассер находила, что зловещие нашептывания Мориса никому не нужны. Со свойственной ей энергией она решила положить им конец. Вся в черном, осыпанная рябью солнечных бликов, она величественно восседала в садике под каштанами. Она ела омлет, попивала золотистое вино, кормила рыбок. Папаша Морис беспокойно сновал взад и вперед. — Подойдите-ка сюда, мосье, — приказала мадам Левассер. — Присядьте. Говорят, вы неплохо наживаетесь на кончине моего досточтимого зятя. — Смею утверждать, что в меру моих скромных возможностей я был ему другом, — ответил трактирщик. — Это известно, это ценят, и люди, конечно, идут ко мне. А так как мадам Левассер промолчала на это, он вызывающе добавил: — Меня поразило в самое сердце, что кончина моего друга Жан-Жака наступила так внезапно. Ведь еще за несколько часов до того он оживленно беседовал со мной и прекрасно себя чувствовал. — Внезапная кончина, говорите вы? — откликнулась мадам Левассер. Она продолжала кормить рыбу, но пушок на ее верхней губе чуть заметно колыхался под мощным дыханием. — Внезапная кончина. А некоторые, верно, еще добавляют, подозрительно внезапная кончина. О чем только не судачат эрминанвильские кумушки, чтобы скоротать длинный день. Но глядите, мосье, как бы люди не начали шептаться, что вы сами тут замешаны. Эта внезапная кончина явно пошла вам на пользу, дождетесь чего доброго. Трактирщик растерянно уставился на мадам Левассер. Но ведь всем известно, с негодованием вырвалось у него. Да ведь всем известно также, оборвала папашу Мариса мадам Левассер, какой-то ужасный удар для меня и моей дочери, и не только в самое сердце, но и по нашему карману. И все-таки находятся люди, которые точат зубы на нас, на двух беззащитных вдов. Морис весь взмок и умолк. А мадам Левассер весьма по-приятельски, чуть не вплотную придвинулась к нему всей своей громоздкой тушей и зарокотала. — Вы должны помочь нам, мосье. Это в ваших руках. Под вашими прекрасными каштанами посиживает, развязав языки, немало народу. Хороший трактирщик часто осведомлен лучше полиции. Так вот, постарайтесь выудить, кто же разводит эту досужую болтовню, и только моргните мне. А уж я позабочусь, чтобы судья маркиза добрался до пустомелей. Вы обязаны оказать нам эту услугу, папаша Морис. Вы были другом моего незабвенного зятя. Моя Тереза уж давно собирается преподнести вам несколько сувениров из вещей, принадлежавших покойному. Ее маленькие колючие глазки глядели на трактирщика серьезно, печально, требовательно. — Вы очень добры, мадам, — сказал Морис. — Но уж если у нас пошло на откровенность, — продолжал он, набравшись духу, — то позвольте и мне быть с вами откровенным. Со смертью ныне отошедшего в вечность делать ведь и впрямь нечисто, это вы и сами не станете отрицать, мадам. — Может быть, так... А может быть и не так, чистосердечно сказала мадам Левассер. Мой достопочтенный зять постоянно жаловался на своих философских врагов, как вам известно. Поэтому и я думала всякое, когда он неожиданно скончался. Но в конце концов свидетелей не было, и господа судьи решили, что смерть произошла естественно, что он умер от кровоизлияния в мозг, и ее величество королева, который благоугодно был нанести мне и моей дочери высочайший визит соболезнования, как бы утвердила собственной персоной решение судей. Так не думаете ли вы, что теперь, когда королева и суд сказали свое веское слово некоему папаше Морису и какой-то там мадам Левассер, лучше всего крепко-накрепко держать язык за зубами? Мадам Левассер прервала себя. «Мне пора». — сказала она. — Сколько вам должна, мосье? — Ничего, мадам, — ответил папаша Морис. — Вы оказали мне честь. А если вы всерьез упомянули насчет сувенирчиков, то я не примену доставить себе удовольствие посетить вас и вашу уважаемую дочь, и без того я давно мечтал поглядеть на швейцарский домик, которому так радовался наш богом забытый незабвенный Жан-Жак. Не прошло и двух дней, как Морис появился там. Разговор о Жан-Жаке протекал в трогательных, возвышенных и попросту сердечных тонах. Подумать только, что ему так и не суждено было пожить в этом доме, через два слова на третье сокрушенно повторял папаша Морис. Трактирщик ушел с халатом покойного, с его табакеркой, тростью и стоптанными, подбитыми овчиной, с соломенными шлепанцами. Отныне Морис, рассказывая о друге и учителе, демонстрировал перед избранными гостями драгоценные сувениры. Трепетными руками, с замиранием сердца, прикасаясь к реликвиям, гости частенько мечтали о приобретении какой-нибудь из них. Но папаша Морис не поддавался соблазну заманчивых посулов. «Нет!» Он не то что Вилет, муж приемной дочери Вольтера, который продал какому-то англичанину-коллекционеру за 300 луидоров, самый великодушный из когда-либо бившихся во Франции сердец, сердце покойного Вольтера с урной в придачу. Однако, видя, как огорчает паломников его непреклонность, папаша Морис спросил себя, а что сказал бы покойный Жан-Жак, если бы знал, как он, Морис, обижает его почитателей? Обзаведясь целой серией в точности воспроизведенных табакерок и шлепанцев, он стал продавать их, утешая себя тем, что подлинные реликвии он не выпускает из своих верных рук. Трактирщик, оставив в покое Терезу и ее мамашу, с удвоенным ожесточением принялся за травлю маркиза, весь Эрминонвиль повторял за ним сочиненные им сплетни. Добиться этого было нетрудно, так как крестьяне маркиза де Жирардена не любили своего сеньора. Правда, просвещенный сеньор освободил их от многих тягот, вычетов, налогов, но в мелочах он донимал их, был несправедлив, своеволен и даже жесток. А с тех пор, как Жан-Жака не стало, он все чаще выказывал себя самодуром, отцом-колотушкой, крестьяне роптали. И то, что он пусть и хорошо обходился со своими крепостными, но все же не давал им вольную, вызывало недовольство не только самих крепостных, но и арендаторов и свободных крестьян. За свои привилегии он держался не из корыстных побуждений, а из патриархальной добросовестности. Без строгого отеческого попечения, рассуждал он, эти тупые существа, эти полуживотные, того и гляди, натворят всяких преступлений против самих же себя. Его сердило, что ему не удается привить упрямцам любовь и почтительность, которую он вполне заслужил, и что наперекор всему не прекращаются нелепые и злостные слухи об его ответственности за смерть Жан-Жака. А тут еще один из его крепостных, батрак Труэль, обратился к нему с просьбой дать согласие на брак его дочери Полины с одним свободным крестьянином, парнем, который жил к тому же не во владениях маркиза, а во владениях его ненавистного соседа, принца де Конде. Жирарден долго колебался, наконец преодолел себя. Решил один раз попытаться воздействовать на крестьян всемилостивейшей кротостью и не только дать согласие на брак Полины Труэль, но и дать вольную своим крепостным. Жирарден приказал крестьянам прислать в замок делегацию, чтобы через нее возвестить о своем великодушном решении. Когда делегация собралась в большом зале замка, он начал с того, что хоть и скрипя сердце, но все же дает согласие на брак Полины Труэль с Жозефом Картере. И он уж собирался перейти к своей заранее подготовленной речи, как вдруг, неуклюже царапая деревянными башмаками, красивый, блестящий, точно зеркало паркет, из толпы выступил вперед Мишель де Порт и дерзко заговорил. — Сеньор, — сказал крестьянин, — часто проявлял дружественное расположение к бедным и униженным. Он оказал гостеприимство другу человечества, мосье Жану Жаку. Однако многие другие, даже сам всехристианнейший король, дали вольную своим крепостным и уравняли их в правах со всеми, отказавшись от своих привилегий. Почему же сеньор их не последует примеру своего могущественного повелителя? Это ранит их в самое сердце, и как будет дальше? Не следует ли мансеньору взяться за ум и сказать, пора кончать с таким положением? Жирарден отступил на шаг. Он почувствовал обиду. У него хотят вынудить то, что он готов был отдать по собственному великодушному побуждению. Он ничего не ответил. Тогда заговорил старик Антуан Монье, которого все называли дедушка Антуан. С тех пор, как среди них жил мосье Жан-Жак, сказал он старческим дребезжащим голосом, они частенько усаживаются в кружок, и кто-нибудь из грамотеев, учитель Орле или папаша Морис, читает им ту или иную главу из книг Жан-Жака и все разъясняет. И они не осмелились бы все подданнейше предстать перед сеньором, если бы в книгах Жан-Жака не стояло, и он процитировал словно из Библии, суть в том, чтобы провести справедливую границу между правами обеих сторон, повелевающих и подчиненных, а также провести границу между обязанностями, которые несут подчиненные, и естественными правами, которыми они обладают, как человеческие существа. Это уж вконец омрачило Жирардена. Сначала сын его бунтарски истолковал учение Жан-Жака, а теперь его крестьяне, набравшись дерзости, пытаются указать ему, Жерардену, чему учит Жан-Жак и как, значит, надлежит поступать. Все от того, что он попустительствовал своим крестьянам. Но он им покажет. «Я вас», — мысленно пригрозил он, однако, представив себе, как мосье Робине и кузен Водрейль будут тиранизировать, если он попросту грубо отмахнется от философии своих крестьян, он превозмог себя. «Друзья мои», — наставительно обратился он к делегатам с несколько кривой усмешкой, — «наш Жан-Жак говорил не совсем так, как это разъяснил вам папаша Морис. Книга об общественном договоре, видите ли, основана на идее, что отдельные части государства, подобно органам человеческого тела, должны взаимно дополнять друг друга. При этом наш Жан-Жак имел в виду случай из римской истории. Римляне были великим и добродетельным народом древности, и вот однажды, когда третье сословие восстало, один из деятелей первого сословия, некий Менений Агриппа, объяснил восставшим роль отдельных органов. Одному сословию, — сказал он, — надлежит служить мозгом, а другому — чревом. Не станете же вы, надеюсь, утверждать, что представляете собою мозг? Жерардену не хотелось опускаться до спора с чернью, но он ничего не мог с собою поделать, в тоне его прозвучала издевка. И в ответ снова раздался голос того же Мишеля де Порта. — Нет, — грубо и простодушно сказал крестьянин, — мы-то брюхо, это мы знаем. И с юмором добавил, — быть бы ему только сыту этому брюху. Все засмеялись. Не смеялся только маркиз. За смехом крестьян звучало нечто неприятное, опасное, зловещее. Он вдруг увидел лица своих крестьян такими, какими они были на самом деле. Даже если они и тупы на вид, то добрая часть этой тупости наигранная. За этой маской таятся вражда, крестьянская хитрость, опасность. — Не взыщите, монсеньор, — снова примирительно вмешался дедушка Антуан. — Может, и правда мы дерзкие, и нет у нас никакой философии, кроме как нашей собственной, но... И его старческий голос дребезжал. — Хоть мы с неумытым рылом, а говорим, своя навозная куча дороже соседского цветника. Жерарден твердо решил, что не позволит нагло вырвать у него то, что он готов был отдать добровольно. Расстались сумрачно. Целыми днями он негодовал про себя. Его крестьяне вели себя так, точно Жан-Жак гостил у них, а не у него. Да ведь общественный договор, наконец, писался не для этих мужицких увольней, а для избранных, коим вверена забота о всеобщем благоденствии. Среди тех, кто, по мнению маркиза, вероятно, особенно злонамеренно толковал учение Жан-Жака, был, несомненно, Мартин Катру. Скрытный парень с дерзким лицом и острым взглядом живых глаз никогда не пользовался его расположением, и Жерарден отнюдь не испытывал удовольствия, видя, что Фернан именно его избрал себе в друзья. А Мартина заставил призадуматься поступок Фернана. Явно под влиянием покойного Жан-Жака Фернан наконец-то взбунтовался и отправился к заокеанским свободолюбцам. Со свойственной Мартину дотошностью он все глубже взрывался в книги Жан-Жака и наряду с путаницей и головоломками все чаще находил там новые идеи, неожиданные, все неспровергающие. Непонятно, как аристократы не только терпели этого человека в своей среде, но даже высоко чтили. Его, Мартина, Жан-Жаковы творения лишь укрепляют во враждебной настороженности к барам. Даже когда эти Жерардены проявляют великодушие, у них тоже ничего путного не получается, пороху не хватает, все ценно идет снизу, из третьего сословия, из народа, вот чему учит Жан-Жак, а высокопросвещенных тех силой надо заставлять делать добро. С каждым днем Мартину все теснее становилось в Арменонвилле. Он до тех пор обрабатывал школьного учителя Орле, пока тот не порекомендовал маркизу устроить способного юношу письмоводителем в городе, лучше всего в Париже. Маркизу Мартин всегда болезненно напоминал о Фернане, поэтому он охотно отправил бы куда-нибудь парня, только бы с глаз долой. Но разве история с крестьянской делегацией не показала, как философия кружит головы людям из низов? А молодой Катру был еще бунтарем от природы, поэтому Жерарден не сказал ни да, ни нет. Незначительный случай положил конец его колебаниям. Старинный рыболовный статут, действовавший в его владениях, принадлежал к числу тех привилегий, которых он особенно ревниво держался. Разрешая крестьянам рыбную ловлю в его водах, особенно сохранял за собою право первым приобретать часть улова для своей кухни. Как-то выяснилось, что вдова Катру продавала в своей ловчонке рыбу, не предъявленную ранее служебному персоналу замка. Привлеченная к ответу, лавочница всячески виляла и оправдывалась, что еще больше распалила раздраженного маркиза. Воспользовавшись тем, что у Катру истек срок аренды, он передал лавку другому претенденту. Это сильно ухудшило и без того тяжелое положение старухи и ее сына. Жители деревни брюзжали и ворчали. Жерарден чувствовал себя уязвленным. Он задумал отказаться от крепостного права, а невежественные мужики вынудили его оставить все по-прежнему. Теперь эта безрассудная вдова вынудила его отнять у нее ловчонку. Он добрейший из сеньоров, но всегда все говорит против него, и крестьяне ропщут. А все потому, что они начитали Жан-Жака, и то и знает, толкуют его мысли в кривь и в кось, мысли самого ясного и самого мудрого из смертных. Не в принципах маркиза было отменять раз принятое решение, но он сожалел, что пришлось так жестоко покарать вдову Катру. Без долгих размышлений он потолковал с мэтром Бувье, своим парижским адвокатом, и тот изъявил готовность принять Мартина к себе в контору. Мартин Катру переехал с матерью в Париж.